я внутри. Подуй мне в спину ветер, чтоб не сойти с пути. И вера, что сидит глубоко внутри, останется, пока я, собственно, не встречусь с ним. Кому не нравится мой андер, вырубай нахуй. Как говорит Басоте, не путай берега. А я иду туда, где меня ждут всегда, где вместо воздуха гуляет запах пластика. Что скрыто за красивыми глазами, знаю я. Вокруг оскал на мордах, и это жизнь моя. Слова, что вылетают из устов офесный куб, могут сильнее ранить, чем пара свинцовых пуль. Ты веришь в то, что завтра будет все прекрасно? Спешу тебя оповестить, что жизнь — это не сказка. Слова красивы, а действия разнообразны. Лишь тот, кто духом чист, не проживает жизнь напрасно. С мыслями чистыми по линии вперед, без всякой лжи и фальши выбери себе маршрут. Забудь про тех людей, про тех коварных псов. Судьба найдет управу, будет и для них. Муза возьмет мои слова, и родятся строки. Куда нас приведут дела, узнаем лишь в итоге. Конец есть или нету конца. Братва во дворе запросила гонца, притопал. И тонем все мы в мокром болоте, что вылезло из недр города. Каждого жителя настигнет участь трупа, купив два кольца. Закончишь ли замутом? Вопросы без ответа. Береги спину, ножи точат где-то. Пропала вера в того, кто внутри тебя. Голова своя, но не варит уже нихуя. Нихуя, я уже нихуя. Нихуя, не варит уже нихуя. Нихуя, я не варит уже. Нихуя, уже не варит нихуя. Голова не варит нихуя. Голова не варит нихуя.